10. Нападение? Император не поверил своим ушам. Да я же их на голову разбил, этих горцев! Боюсь, это были не горцы, император, доложил наместник Каменоломен. Они прилетели на гондолах. Что? Махсуд, Иньес, Алвар, вы слышали? Похоже, бунт, оскалился Сиргор. Ну а чего ты хотел? Народ привык к тадрартам. Они правили почти 1000 солнц. А тут ты. Будут пакостить. Это только начало, император. Но кто посмел? Как они выглядели? Ранмир резко развернулся к сфере. Среди нападавших было 5 высших, мой император. Поэтому мы с трудом отбились. Но часть рабов бежала. Еще они искали какую-то женщину. На меня напали сьоры? Взревел Ранмир. На них были черные маски, но в том, что это сьоры, никто не сомневается, потому что на них также была и защита. Похоже, началось. В комнату, где заседал Малый Совет, с улыбкой на тонких губах стремительно вошел Намир Аль-Хали. «Брат, ты слышал? Немедленно идем в Калифас. Я хочу понять, что там случилось в красных каменоломнях». Ранмир достал транспортер. Он был мрачен. «Это удар в спину. Ответить, но кому? Разве что Намир подскажет». «А говоришь, не горцы?» Сьор Аль-Хали тронул носком сапога, лежащий у его ног труп. «Низкорослый, рыжие волосы, белая кожа. Или он горец, или я не сьор». «А вот этот совсем не похож на горца», — возразил начальник каменоломен, указывая на другой труп. «Да, это, похоже, чихуанец», — нагнулся над мертвым солдатом Намир. «Лицо смуглое, волосы черные. Наемник, сир». «И как это понимать?» — озадаченно спросил стоящий рядом брат. «Пока не знаю. Давай сюда свидетелей», — велел наследник Дома Вечных наместнику. Согнали всех, кого могли, включая рабов. Намир шел вдоль строя, вглядываясь в перепуганные или угрюмые лица. «Белые, черные, желтые, медные. Ты!» — ткнул он пальцем в одного из надсмотрщиков. «Где ты был, когда появились гондолы?» «На смотровой башне, мой сьор!» — ударил себя кулаком в грудь надсмотрщик. «Откуда они появились?» «Оттуда!» — махнул рукой калифасец. «Со стороны моря, значит», — задумчиво сказал Намир. «Все так считают?» «Они со страху не поняли», — хмуро заметил император. «На море сезон штормов. Чихуанцы не смогли бы его перелететь». «Значит, они пошли другим путем». «Интересно, каким?» — буркнул Ранмир. «Мне тоже. Нам с тобой срочно надо в порт. Никому не расходиться», — приказал Намир. «Я только начал допрос». От его слов всем стало не по себе. Жестокость наследника Калифаса давно уже стала той страшной сказкой, которой пугали маленьких детей. «Вот не будешь слушаться, и я отдам тебя в услужение сьору Намиру». Но и взрослые боялись этого до дрожи. Встречи с наследником Дома Вечных. «Можем мы хотя бы загнать рабов в бараке?» — нерешительно спросил наместник красных каменоломен. «Нет, пусть стоят на солнце и ждут. И вы тоже. Может быть, это освежит вашу память. Я хочу знать, как выглядели эти 5. В подробностях. Они наверняка друг друга как-то называли, и вы это слышали. Когда я вернусь, вы назовете мне их имена». Начальник порта замер перед императором и его старшим братом, не смея дышать. «Где чихуанцы?» — грозно спросил Намир. «Здесь, в порту». «Как в порту?» «Они прибыли вчера ночью, ждали других, потом стали разгружаться. Торговля между анклавами ведь разрешена, мой сьор?» «Торговля? Срочно обыскать все корабли южных!» «Есть!» Намир был озадачен. Чихуанцы и не собирались бежать. Все их корабли стояли в порту после разгрузки. Ни один не вышел сегодня в море, как доложил начальник порта. Неужели это были не они? Сьор Намир Аль-Хали лично поднялся на борт одного из якобы торговых судов. «Что ты хочешь здесь найти?» — хмуро спросил его брат-император, который все еще недоумевал, кто посмел и кого искали нападавшие в красных каменоломнях. Какую женщину? «Они наверняка погрузили воздушные гондолы на торговые суда», — сказал Намир, осмотрев палубу. «Я вижу следы креплений, царапины на мачте и на бортах. А вот здесь Он провел пальцем по ямке на носу корабля. Был крюк. Но вот почему нападавшие сюда не вернулись? Капитан где? Я здесь, сьор. Вперед выступил один из чихуанцев. Он был похож на пирата со своей повязкой на левом глазу и одет в пестрый вычурный камзол. «Говоришь, ты торговец?» Внимательно осмотрел его Намир. «Точно так. А почем сейчас мешок зерна на местном рынке?» «Я капитан, а не купец». «Потому что ты не знаешь. Да и не знал никогда. Торговец. Да ты сир, наемник. Взять его!» «Это нарушение торгового соглашения!» — кричал капитан, пока его тащили по трапу. «Мой сьор подаст протест!» «Пусть подает!» — зло улыбнулся Намир. «Я даже обещаю его удовлетворить, если меня убедят, что на этих кораблях не перевозили гондолы и солдат». «А не погорячился ты?» — с сомнением спросил император. «Здесь ведь нет никаких гондол». «Ну, разумеется, нет. Меня провели как мальчишку. Они не вернулись в порт, потому что отправились во Фригаму. Двое из высших, которые напали на каменоломни, наверняка братья Готвер. Ну а другие? Закатекасы, кто же еще? Хочешь сказать, что они воскресили Аксесса? А, кстати, это возможно воскрешать мертвых? Ты-то не зли меня!» Намир зло посмотрел на брата. «Нет, конечно!» «Но Атль был в Чихуане, когда напали на каменоломни. Я лично с ним разговаривал». «Разумеется, это был не Атль. Он уже слишком стар, чтобы самолично махать мечом. Это был его зять, сьор Дестон, которого ты возвысил. А я тебе говорил, что не надо этого делать». «Допустим, братья Готвер, Линар и Дестон. А кто пятый?» «А вот это загадка. Ассор еще слишком мал, но я ее разгадаю». «Не следует ли нам отправиться во Фригаму и поискать заговорщиков там?» «Боюсь, что поздно. Они опередили нас. За то время, пока я допрашивал надсмотрщиков и рабов, а потом осматривал этот корабль, они успели разгрузиться и уйти в горы. Или же надежно спрятаться. Братья Готверы будут все отрицать. А если надсмотрщики дадут показания и вспомнят имена нападавших?» «Высшие скажут, что их оговорили», — скривился Намир. «Единственное серьезное доказательство — это застать сьоров на месте преступления, схватить их за руку. А мы этого сделать не можем». «Спустить им это!» — заорал Ранмир. «Я император! Они все мне присягнули!» «А сколько клятв нарушил ты?» — тихо спросил брат. «Я император!» — твердо повторил Ранмир. «Тогда действуй!» «Чтобы подобного не повторилось, я арестую гондолы всех трех королевских флотов — Нарабора, Чихуана и Фригамы. Введу сверхпошлины на полеты и строгую отчетность. Заряжу Махсута, он знатный счетовод. Отныне мне будут докладывать о каждом полете. А еще я обижу всех сьоров летать строго с сопровождающими, с моими наемниками». «А это не глупо», — удивленно сказал Намир. «Сам догадался или кто-то подсказал?» — с любопытством спросил он. «Ты забываешь, что я не только твой младший брат, но и император. Не смей со мной так разговаривать!» «Ты уже в третий раз об этом напоминаешь, что ты император», — все так же тихо сказал Намир. «Я и в первый раз прекрасно понял. Разумеется, меры мы примем, вплоть до конфискации гондол. Есть смысл возвращаться в каменоломни?» «Тебе нет. Иди в Игнис. Собери малый совет. Сиры Горы и Шаи, а также леди Кенси должны знать о том, что сегодня случилось. Может, что дельные и подскажут. Ну, а я развлекусь. Мне надо узнать, за кем они приходили, и как удалось горцам договориться с высшими. Я жду тебя с подробным докладом». «Ну, разумеется, император». Намир поклонился, но скорее, чтобы скрыть улыбку. Ему не давала покоя мысль, кто же пятый. Для этого нужно в подробностях восстановить бой. В любом случае, настало время серьезных реформ. Сьоры сами напросились. Придется ограничить их права вплоть до запрета свободных перемещений помимо имперского портала. Намир уже научился пеленговать сигнал. Осталось императорским указом объявить всякое использование транспортера, кроме того, на которое получено письменное согласие императора или его малого совета, несанкционированным. И за этой бумажкой пусть побегают. Махсуд с удовольствием займется бюрократией. Намир не кстати вспомнил, как Дестон Хот явился в Калифас к своей матери, без всякого на то дозволения ее законного мужа и хозяина, и пришел в бешенство. «Вы больше не будете свободно разгуливать по империи, сьор Дестон, и ваше высочество-наследник Ленар, а также несговорчивые братья Готверы, только в границах своих анклавов. Я лично этим займусь».